Ой, да кто же будет писать всю правду о себе? Да и такие письма мог перехватить кто угодно. Твоя правда, но не забывая о запечатывающих техниках. Правдивые письма хранились в простых письмах, которые не вызывали ни у кого подозрений. Но давай лучше проверим твои знания. Знаешь ли ты, когда Мита первый раз приехала в Канаху? Точно не знаю, но она познакомилась с дедушкой задолго до основания деревни, из-за чего на всех жилетах присутствует знак водоворота. Ха, знак появился после того, как Хаширама накосячил, и так он пытался заслужить прощение, но это другая история. На самом деле Мита приехала в деревню после того, как Хаширама поймал Девятихвостого. Постой, этого не может быть, ведь тогда получается, что я никак не могу быть ее внучкой, ведь ее приезд произошел за 5 лет до моего рождения. Теперь-то ты понимаешь, что ты еще могла бы быть ее дочкой, но никак не внучкой. Тогда почему же все считают, что именно она моя бабушка? Ну а как ты думала? Политика. Все просто, она всего лишь удочерила и усыновила всех детей своего мужа, о которых они знали. Сама понимаешь, как-то некрасиво, когда у Хокаге куча детей от неизвестных женщин, а такой вариант всех устроил. Правда, это все равно не позволило им дожить до старости. От моих слов Цунади так сильно сжала столешницу, что та даже затрещала, и это несмотря на мое укрепление. Эта глупая война унесла столько хороших людей. Поэтому я и ненавижу всю эту глупую политику, когда сосед бьет в спину, только потому, чтобы не ударили его. Скажи это мертвым Узумаки, которых предали абсолютно все. Все, но Коноха была на вашей стороне до самого конца, и мы никого не предавали. Эх, ты, может, и не предавала, но вот только пришедшая из вашей деревни провизия оказалась отравленной. Я уже столько услышала от тебя за сегодня откровений, что даже не знаю, верить ли вообще тебе или нет. Можешь и не верить, но от этого реальность не изменится. То, что ты не являешься внучкой Митой, то, что я никак не могу быть твоим родственником, это для меня неоспоримый факт, подтвержденный множеством доказательств. Если же ты хочешь получить свою правду, то тебе придется искать доказательства, которым ты точно поверишь. Красиво говоришь, но неужели я всю свою жизнь прожила во лжи? Посчитав это риторическим вопросом, я не стал на него отвечать, да и смотрела женщина не на меня, а на алкоголь у себя в пиале. Скажи, а зачем ты мне сейчас рассказываешь правду? Неужели ты так не хочешь быть моим братом, что придумал все это? По правде говоря, я завел с тобой разговор совершенно по другой причине. Я просто хотел узнать, насколько ты честна, ведь я изначально подумал, что ты за мной шпионишь, вот и пытался вывести тебя на чистую воду. А еще я попутно узнал тебя получше. А точно, мы же начали с вопроса о шпионе. Так ты уже знаешь, кто он? Знаю, но это не он, а она. И раз уж так вышло, думаю, что ты ее не так хорошо знаешь, как тебе бы это хотелось. Женщина, и к тому же связанная со мной и Хамурой. Не хочешь ли ты сказать, что это она? Увидев по ее глазам, что она все поняла, я мог только и сделать, что молча кивнуть, подтверждая ее догадку. Я ее убью, закричала Цунади и рванула в сторону выхода, но вот только она за выпивкой, видимо, забыла, что к ее рукам были привязаны мои лианы, которые, спружинив, послали ее в противоположную сторону от входа. Поймав летящую женщину, чтобы та не пострадала и не разбила бутылки с посудой, я прижал ее к себе. Зафиксировав руки, я собирался связать Цунади, дав ей возможность успокоиться, но я никак не ожидал, что та просто обмякнет у меня в руках и начнет лить слезы. Видимо, последняя новость о предательстве оказалась той соломинкой, которая сломала выдержку, привыкшей к несправедливости жизни, женщине. Став на какое-то время жилеткой, на которой можно было выплакаться, я понял, насколько могущественна сила женских слез. Если при первой нашей встрече я хотел устроить несчастный случай, при котором новые попутчицы, сойдя на берег, проспят отплытие, то, узнав о письме, я передумал. Разозлившись на учителя с ученицей, я даже задумался о том, чтобы создать браслеты, которые будут постоянно выкачивать из них чакру, сделав из них простых людей. Сейчас же, увидев и почувствовав, что пьяная женщина все это время была честна со мной, я теперь собирался помочь одной гордой принцессе, похитив ту и лишив тем самым деревню поддержки от благодарных людей, находящихся в долгу у клана Синджу и Цунади в частности. Дав Цунади выплакать накопившиеся плохие эмоции, я передал ей созданную на скорую руку копию ее ожерелья. По нашему плану, Шизуне не должна была догадаться, что ее раскрыли, поэтому женщине придется вести себя как можно естественнее, сократив при этом контакты с ученицей до минимума. Также она должна будет скрывать злость на Шизуне, говоря, что поругалась со мной и не в настроении с кем-либо общаться. Проводив Синджу, я недолго оставался один, и опустевшее место за столом вскоре заняла моя девушка, умастившись у меня на коленях. Как там поживает наша маленькая шпионка, много успела разнюхать и услышать, как будто бы у нее это получилось, с твоими-то стенами, даже если бы я не стояла на страже. Ну, мало ли, чему ее успели обучить, с этим соглашусь, но вот только ей эти знания не пригодились, так как она не смогла даже остаться надолго одна, не то, что суметь шпионить за вами. Пару раз я сама ее пуганула, когда та, заходя далеко, собиралась спуститься по борту корабля к нашему окну. А так, я направляла других людей, которые искали общение, и те проговорили со шпионкой весь вечер. Ха, не стоило ей быть настолько дружелюбной, заводя знакомство со всеми, начиная с торговцев, заканчивая матросами. Нет, втерлась в доверие она хорошо, но это ей и помешало, ведь если бы к ней подошел незнакомец, его бы можно было проигнорировать. Да, а так шпионке пришлось откладывать свою миссию и отвлекаться на праздные разговоры. Хорошая работа, и нам не пришлось проверять, насколько хороши мои стены в качестве защиты от прослушивания. Это, конечно, хорошо, но я теперь жажду узнать, что ты такое узнал, из-за чего мне пришлось оставить тебя наедине с этой старой коровой. Кто бы говорил, не ты ли говорила, что тебе снова стали малы новые купальники? Зато я моложе ее. Пф, вообще-то, она тебе в матери годится, а ты ревновать к ней взялась. Точно, как бы она ни выглядела, ей так-то больше 40 уже. А ты как будто был бы против, если бы тебе предложили тройничок с матерью и дочерью. Я же понимаю, что для мужиков главная внешность, а имея такие аргументы, на возраст обращаешь внимание в последнюю очередь. Ты уже неплохо меня понимаешь, скоро и мысли читать научишься. Этого мне не нужно, ведь я предпочитаю, чтобы ты продолжал вслух хвалить меня и одаривать комплиментами. Пришлось доказывать, что мей мне дорога, поэтому мы временно отошли от разговора о Цунаде, но она не забыла прежнего вопроса, и стоило нам только закончить с небольшими предварительными играми, девушка попросила меня вернуться к прошлой теме. Думаю, я не буду рассказывать о том, сколько ей пришлось пережить, ведь это все же ее жизнь. Скажу тебе только то, что нам она угрозы не несет, а об ее несчастной судьбе ты сможешь расспросить у нее сама. Раз даже ты не хочешь рассказывать об этом, то вряд ли она расскажет это первой встречной, ведь я не являюсь ее близкой подругой и не смогу ей стать за оставшиеся несколько дней. Как ты понимаешь, это место недавно освободилось, а времени у тебя будет предостаточно, ведь она остается с нами, ну скажем, на неопределенный срок. Что это значит? Разве она не шиноби из другой страны? Кто же ей позволит остаться с нами? Да уж, придется договариваться. Кроме титула великой неудачницы, у Цунаде есть вообще-то еще одно звание. Знаю, легендарный медик, ты уже говорил, но при чем тут это? Ты ведь и сам хорош в лечении, но далеко не лучший. А так у нас будет возможность обменяться опытом, а там глядишь, и медики из Кумы подтянутся, и я у них узнаю какие-нибудь новые секреты. А тебе разве не жалко будет делиться своими секретами? Я знаю много простых техник наподобие очищения раны и обеззараживания, чтобы было можно прямо на месте наложить швы. Для таких фокусов не обязательно иметь медицинское образование, но такие предварительные процедуры помогут добраться до квалифицированной помощи. Поэтому моим коллегам придется раскрыть мне много своих секретов, чтобы узнать у меня хоть крупицы знаний. А не боишься, что и у них найдется что-то этакое, и уже тебе придется поделиться чем-нибудь ценным? Если мне предложат что-то равнозначное, то я буду даже рад обмену, но, к сожалению, это маловероятно, ведь даже Цунаде была удивлена моим техникам, а ее клан в свое время успел отметиться на поприще медицины. Ну ладно, старушку ты с собой возьмешь, но что мы будем делать с ее ученицей? Мы, ничего, оставим ее просто в порту, пусть отрабатывает жилье и ждет свою учительницу. У нас с Цунаде будет происходить обмен клановыми техниками, так что лишние люди будут только мешаться, а к таким людям относятся Шизуне и ты. С тобой-то проще, ты мой сопровождающий от твоей деревни, а она никто. Неужели у старушки настолько много клановых знаний, что придется оставить шпионку одну и надолго? Вообще-то такие секреты строго охраняются и часто хранятся даже не на бумаге, а в голове у представителя главной ветви. Вот только даже если Цунаде ничего и не знает, это ничего не меняет, ведь Шизуне не знает, насколько обширны наши знания. Поэтому она будет сидеть на месте столько, сколько нам будет нужно. Именно. А еще это будет отвлекающим фактором для деревни Кума, ведь если что-то произойдет, девушкам по-хорошему нужно будет объединиться, и преследователи будут знать, куда они побегут для встречи. А еще взять девушек поодиночке будет проще, чтобы использовать их в качестве заложниц. Да и не удивлюсь, если Цунаде повесит на нашу шею и если что, отвечать придется нам. А нам это нужно, может не стоит с ней связываться. Знаешь, Цунаде росла как избалованная принцесса, что конечно испортило ее характер, но в то же время ей не пришлось прогибаться под других людей и лицемерить. Поэтому я предпочту держать при себе ту, что не ударит в спину и прикроет тебя, чем оставлять тебя одну на условно-вражеской территории, когда мне нужно будет отлучиться по делам. Как это мило, но ведь это не все причины. Ну вот, а я ведь такую хорошую отмазку придумал. Да ладно, сказал бы, что поддался женскому шарму, больших арбузов, и было бы все понятно. Кхем, нет, ну это тоже. А если честно, я не хочу стать человеком, который сделает добивающий удар. После того, как Цунаде узнала о предательстве деревни, бывшего жениха и ученицы, ставшей для нее единственной подругой. Так вот почему ты предложил занять освободившееся место. А ты уверен, что и я ее не предам? Уверен. С чего же, ведь она для меня никто. Просто ты хорошая и не сделаешь такой пакости. А еще, если ты так поступишь, то принцесса привяжется ко мне еще больше. Вот ведь знаешь, как меня убедить. Нет, ну точно, признайся. Тебя потянуло на старушек. Все может быть, но ты ведь докажешь, что у молодых есть свои плюсы. Похоже, кто-то сегодня не собирается спать, а я уж об этом позабочусь. Решив вопрос с Цунаде и ее проблемами, я был на моральном подъеме от хорошего дела и с радостью вышел прогуляться на нашей предпоследней остановке, перед тем как мы прибудем в страну молний. Синджу продолжала отыгрывать злость на меня, отстранившись ото всех, но это ей не помешало пойти со всеми на горячие источники. А еще там можно было выпить и поиграть в азартные игры, отчего женщина пока точно не могла отказаться. К сожалению, в выбранном месте не было смешанных купалин, поэтому мне пришлось отмокать в компании шиноби из облака, а не отдыхать душой и телом, наблюдая за нашими спутницами. У нас с моими сопровождающими не возникло близких отношений, хотя ребята и старались, из-за чего нормально расслабиться не получилось. Поэтому я отправился к себе в комнату сразу за парнями, которые не смогли долго усидеть в горячей воде, оставив греться старичка с огненным атрибутом. Направляясь к себе, я думал только о том, что нужно будет укрепить номер, чтобы соседи не жаловались на шум, и когда я закрыл за собой дверь, в помещении внезапно вырубился свет. Пребывая где-то не здесь, я не успел среагировать на опасность, хотя ее как таковой и не было. Ведь вылезшие из земли каменные пики не причинили мне вреда, ограничив только мои движения. Я, может быть, и не стал вообще как-то реагировать, раз меня решили только обезвредить, но вот только засада получилась слишком хорошей. Не успев привыкнуть к темноте и оказавшись обездвижен, я сумел увидеть только движущиеся тени, передвигающиеся совершенно бесшумно в моем направлении, как будто бы я попал в хоррор, и если быть совершенно честным, то я просто на миг испугался, ожидая, что сейчас что-то выпрыгнет из темноты. Инстинктивно защищаясь от неизвестной угрозы, я выпустил из своего тела ветвящиеся шипы. Мало того, что я сам стал обрастать смертельными колючками, так я заставил пол, стены и потолок повторить мои действия, пусть и не в таком объеме, как у меня. Своими действиями я не оставил живым существам ни единого шанса на спасение, но и после этого я не смог расслабиться, помня, с какими демонами мне пришлось столкнуться. Мой испуг не проходил до тех пор, пока я не привык к темноте, а до этого я в основном полагался на слух. Услышав после моей атаки вначале хрипение, а после как на пол стала капать жидкость, я задумался о 101-м приеме карате, но ничего больше пугающего не происходило с моей ответной реакцией, поэтому и я оставался на месте, не чувствуя ничьего присутствия. Я дождался, когда мое зрение адаптируется к плохому освещению, чтобы в итоге увидеть интересную картину. Прямо передо мной висел человеческий силуэт, а судя по тому, что сквозь него прошло много моих веток, попутно приподняв его над полом и ощущая железистый привкус в воздухе от стекающей с него жидкости, то было понятно, что меня посетили явно не призраки. Осмотрев комнату, я заметил, что в ней есть еще несколько застывших силуэтов и больше никакого движения. Освободившись от ветвей, я выбрался вначале из каменной ловушки, которая без подпитки чакры вернула привычную хрупкость. Дальше я с помощью ветвей включил погашенный в комнате свет, чтобы больше не шариться в темноте, не забыв вначале занавесить окна. Как я и подумал, меня посетили залетные шиноби, а не монстры или призраки, и, судя по тому, что ни у кого не было видно протекторов с символом деревни, то их миссия была тайной, с возможностью не вернуться. Пряча обратно в стены, помогшие мне шипы, я насчитал 5 тел, которые сложно было опознать из-за большого количества сквозных отверстий в них. Если же судить по тому, что со мной не стали даже разговаривать, то вполне возможно, что операция была более продуманной, а это могло значить, что снаружи остались еще шиноби, а вот это уже значило, что нападающие узнали обо мне чуточку больше. Хотя все это только мои домыслы, но стоило готовиться к худшему. Прикопав во дворе дома тела, я прибрался в комнате, восстановив поврежденный пол и убрав мусор. Настроение мне это нападение подпортило, но из положительного было то, что мне напомнили, что не стоит расслабляться даже у себя в комнате. Но это не относилось к тому, если эта комната расположена у тебя в доме, который находится посреди твоей территории. Сейчас же придется привыкнуть спать в полглаза, пока я не обзаведусь временным жильем, в котором можно будет не опасаться внезапных нападений. Как ни странно, больше не было никаких покушений на меня или на других людей в моем сопровождении вплоть до того, как мы добрались до порта, а уже там на нас вряд ли бы кто решился нападать. Хотя нас не встретил вооруженный отряд для дальнейшего сопровождения в коробочке, но благодаря деревянным постройкам, я сумел обнаружить несколько человек, которые окружили нас и вели пока только наблюдение. К Дадаю подскочил один из прячущихся шиноби и, передав свиток с посланием, вернулся на свое место, скрывшись от посторонних глаз. Из-за того, что в порту было много людей, я не смог сосчитать количество людей в нашей новой охране, но их было точно больше 10. Когда же мы выбрались на природу, сенсорика подсказала мне точное количество шиноби, и оно не совпадало с предварительными результатами. По итогу нас сопровождало 2 отряда по 3 человека в каждом, и при этом они держались от нас по разные стороны нашего маршрута, не контактируя между собой. Добравшись за один переход до деревни, я понял, что в их стране не так и плохо с плодородными территориями, а вот сами шиноби загнали себя на горы, и там было скудновато с растительностью. Оставленная позади Шизуне не задерживала наше передвижение, хотя, может, я и был предвзят к медикам и их подготовке, когда увидел, что для Цунади поддерживать наш темп было несложно. А вот молодые Шии и Даруи показали, что находится в хорошей спортивной форме, бегая всю дорогу по командам ДДН на разведку в разных направлениях. А вообще хорошо было, что мы согласились пробежаться до деревни, а не трястись в караване, ведь уже в этот день мы должны были спать на мягких постелях, а не разводить лагерь на природе. Мне, конечно, больше нравится находиться рядом с живыми деревьями, но за последние дни мне захотелось немного спокойствия и стабильности. Последнюю часть пути мы передвигались среди гор, и уже отсюда можно было увидеть, что на их вершинах построены дома. Оставив нас у подножья одной из гор, нас поселили в местную гостиницу, когда наше сопровождение отправилось дальше, видимо, отчитаться о нашем прибытии. И хотя мы были уже формально в деревне, одна из троек осталась неподалеку, охранять нас, ну или следить, чтобы мы ничего не выкинули или не сбежали. Цунади, после того, как я поправил ожерелье и снял с нее негативное воздействие от него, стала гораздо живее, а когда мы избавились от ненадежной шпионки, так вообще ее поведение было не узнать. Часто общаясь со мной, она не могла не заметить, что Мей стала ревновать, что я много внимания уделяю ей, а не своей девушке. Играя словами на ее чувствах, женщина показывала окружающим, что не против поговорить со мной наедине, что задевало Теруми еще больше. Продолжая дразнить девушку, Синджу старалась держаться ко мне ближе, как бы случайно задевая меня своими достоинствами. Не знаю, как до такого дошло, но перебрасываясь колкостями всю дорогу, оказавшись одни, девушки стали общаться как лучшие подруги, будто бы встретились после долгой разлуки 2 лучшие подружки. Не став ломать себе голову женскими вывертами, Я просто удалился в свою комнату, чтобы просто поспать, предварительно проверив все углы на наличие посторонних людей. Видимо, то нападение повлияло на меня больше, чем я сам думал. Но я этому был даже рад, ведь здоровая паранойя лучше, чем моя прошлая беспечность, поэтому можно сказать, я остался в плюсе после того столкновения. На следующее утро нас пригласили к Райкаге, чтобы обговорить мою будущую работу. Хотя я уверен, что правителю, как человеку, было плевать на мои таланты, и он просто хотел посмотреть на меня, непонятного Узумаки. Вот только ему, как Каге, я был нужен, ведь судя по тому, что я уже увидел, никаких продовольственных производств на горах не было и всю еду приходилось подвозить из других мест. Встретившись с Райкаге, я был рад, что когда-то не поскупился, выбирая свой будущий рост и телосложение. Хотя уже сейчас Эй должен был быть выше меня, но его мышцы еще не были перекачанными, какими они должны стать через несколько лет. Также я заметил, что его браслеты на руках не были еще такими внушительными, и могли сойти за обычные утяжелители, как у Рокколи, только на его ногах. К сожалению, среди встречающих не было милой секретарши, но зато был знакомый Дадай с его подопечными. Пока я оглядывал всех, Эй разглядывал меня, бросив лишь мимолетный взгляд на сопровождающих меня дам, не удостоив их особым вниманием. «Хорошо, я рад, что ты так быстро приехал, поэтому можешь уже сейчас приступать к выращиванию своих растений. Мне сейчас не важно, какие они будут, главное, чтобы фруктов было много». «Кхем, не смог я сразу найтись с ответом, ведь меня даже не просили поработать, а мягко так приказали. Я был уже наслышан о прямолинейности Райкаге в словах и действиях, но не думал, что все так запущено. Видимо, я что-то пропустил, так как мы еще не оговаривали мою работу. Разве? Тогда давай я тебе все поясню. Я хочу, чтобы ты превратил наши скалы во фруктовые сады и как можно быстрее. Да я то не против. Вот и хорошо, можешь приступать, а у меня еще много работы». «Так», — помассировал я свою переносицу. «Видимо, я стал слишком мягким в переговорах с туманом, поэтому давай начнем сначала». «Зачем это? Разве тебе не все понятно? Послушай, а ничего, что я как бы не твой подчиненный, а значит, не обязал выполнять все твои требования. Что, мы тебе уже заплатили, так что перестань оправдываться и приступай к выполнению своих обязанностей». «Заплатили? И когда это? Почему я не видел никаких денег?» «Мы послали тебе в помощь трех наших лучших шиноби, владеющих Райтоном, или ты этого не помнишь? А ты об этом? Так их услуги выступают в качестве залога, и то, только для того, чтобы я к вам приехал. Так ты не собираешься работать? Пока не увижу оговоренную оплату, я и пальцем не шевельну. И что же ты хочешь? Учти, если мне не понравится твой ответ, я заставлю тебя силой». В это время к нему хотел наклониться Дадай, чтобы подсказать мои требования, но Эй просто от него отмахнулся, смотря мне в глаза. «Хех, раз ты не знаешь, чего я хочу, то я напомню. Моя договоренность заключается в поиске Узумаки. За каждого найденного человека я готов вырастить один сад с деревьями чакры. Всего-то, тогда приступай, а мы поищем твоих Узумаки. Сначала люди, а только потом уже сады. Но раз ты упомянул, что заставишь меня работать силой, то я не против проверить это». «Что, ты смерти ищешь? Спокойно, давай устроим соревнование в армрестлинге. Если ты победишь, то я авансом выращу для вас один сад». «Приемлемо. Если выиграю я, то ты будешь считаться с моим мнением, а в качестве предоплаты выделишь мне участок, где я смогу построить себе дом и ждать, когда вы найдете моих родственников». «Согласен». Вскочив, Райкаге отшвырнул свой стол, который, улетев в стену, проделал новый проход, через которую вышел Эй, не собираясь больше разговаривать. «Нам же пришлось следовать за ним. О, пари, а можно и я приму участие? Уверена, что этот здоровяк не сможет справиться даже со мной», — предложила свою кандидатуру Цунаде, когда мы шли за Райкаге, отставая от того на несколько шагов. «Я верю в твою силу, но дай вначале нам мальчикам поиграть, а уже потом ты сможешь сравнить свою силу с победителем». Постарался я отвлечь ее от Эя, чтобы тот со злости не передумал соревноваться со мной, заменив соперника. «А ты думаешь, он согласится после поиграть со мной? Ты ранишь меня прямо в сердце, раз не веришь в мою победу. Давай тогда заключим и с тобой пари, смогу я победить или нет». «Хорошо, и какой же будет ставка?» «Ставкой будет небольшое желание. Неужели ты уже придумал, что захочешь попросить у меня. Конечно, раз ты не веришь в мою силу, то я должен соответственно наказать тебя. О-о-о, и как же, все время, что я буду учить тебя медицинским техникам, ты будешь одета в костюм медсестры и станешь обращаться ко мне, сенси. Согласна, и это все, тогда какое же будет у тебя наказание, можешь придумать сама что угодно, у тебя пока есть время на это. За время разговора мы дошли до крыши, где был разбит небольшой сад и лежали большие камки. К одному из них и позвал меня Эй, предлагая приступить к проверке сил. Подойдя поближе и увидев, что в статусном саду даже камни предназначены для красоты, я просто взял и ткнул в булыжник пальцем, расколов его пополам. На самом деле я просто удлинил свой палец, который прошел через небольшую трещину, расширив ее. Предлагаю заменить этот стол на более подходящий, а то боюсь, что наше противостояние превратит любой из этих камней в щебенку. Гррр, пытаешься убежать? И где же мы найдем такой стол, по-твоему? Не нужно ничего искать. Я его просто создам. Я не просто так продолжал держать свой палец в камне, а все это время проращивал корни прямиком в скалу, создавая надежную опору. А уже потом, я на глазах у остальных увеличил кончик своего пальца до размеров пня от большого дерева. Как-то так, теперь нам ничто не помешает выяснить, кто из нас сильнее. П.Ф. Показушник. Этим концертом с армрестлингом, я хотел проверить сразу несколько вещей. Самое главное – я хотел узнать, насколько мое тело сильнее шиноби, не забывающим о физическом развитии, уходя в техники с головой. Рейкаге, как явный представитель мускулмина, хорошо подходил для проверки, но осталось узнать только одно, насколько он прямолинеен в поступках. В будущем, которое может теперь не настать, Эй пожертвовал своей гордостью и стал искать обходные пути для победы. Этот поступок его не красит, но он был совершен ради жизни другого человека. А для хорошего начальника это было приемлемо, и никто его не стал презирать за это. Сейчас же на кону не стоят чужие жизни, но вместо этого, ставкой служит благополучие деревни. Вот поэтому мне интересно, что победит, гордость воина или изворотливость политика. Чтобы не показывать всю свою мощь, я по команде Дадея думал вначале сравнять нашу силу, показывая, что и мне тяжело дается противостояние. Вот только я просчитался, и мне тогда повезло, что у меня укрепленные кости и мышцы, ведь первоначальный рывок Рейкаге, подкрепленный чакрой, чуть не оторвал мне руку из-за того, что я не воспринял его всерьез. Возгордившись своим телом, я хотел показать его возможности другим людям, но при этом, не веря в свое поражение, чуть не проиграл, пусть необычному, но человеку. Поэтому, то, что показал Эй, заставило пересмотреть силу Каге. Я, за время путешествия, почти всегда сражался с помощью своих способностей и не доводил до прямого противостояния, из-за чего я подсознательно старался соответствовать стандартам простых людей, боясь повредить руку собеседнику при рукопожатии. Сейчас же мне показали, насколько чакра усиливает тренированного человека, а не обычного ребенка, который только приступил к прокачке. Подстроившись под оппонента, я постепенно стал увеличивать давление на его руку, показывая, что мое кунг-фу круче. После своего конфуза, который, к счастью, никто не заметил, было весело наблюдать за лицом Рейкаге, до которого стало доходить, что, несмотря на всю его силу, он оказался слабее. Наблюдая за эмоциями Эя, я ждал момента, когда пройдет его растерянность и заменится решимостью победить. При этом я больше не расслаблялся, а готовился перейти на вторую передачу. Стоило Рейкаге только задуматься о хитрости, как я стал готовить свой ответный ход. Когда я выращивал нам стол, я сам подсоединился к получившемуся растению, и сейчас, наращивая мышцы под рубашкой, я сделал еще два дела. Нарастив на тыльной стороне руки плотный щиток, я выпустил из пня быстрые шипы, которые тут же разлетелись на щепки, но притормозили падение моей руки. А я-то думал, когда Рейкаге, специализирующийся на скорости, воспользуется своими возможностями. Так ты все это время ждал мой ход? Завели мы непринужденный разговор, когда осела пыль после резкого потока воздуха от действия. В этот момент моя рука была вывернута, но при этом не касалась стола, из-за чего Рейкаге приходилось продолжать давить на нее. Мы ведь не обговорили правил, поэтому я хотел сначала убедиться, что превосхожу тебя в силе. Превосходишь? Да, ведь я не успел выложиться по полной программе, когда твоя рука стала опускаться. Ну а теперь, коли ты захотел сравнить наши техники, то я обязан показать тебе, на что могу быть способен». К этому времени мышцы под рубашкой заметно вздулись, показывая мою якобы напряженность, но я не собирался на этом останавливаться. Формируя новые деревянные мышцы, но уже поверх одежды, я превращал свою руку в руку Халка и уверенно восстанавливал равновесие наших рук. «Я не могу проиграть, За этим последовала еще одна попытка победить меня скоростью, но в этот раз моя рука разве что немного дернулась после того, как пропало сопротивление и вернулась в большем объеме. «Пора заканчивать. Чтобы у Райкаге больше не было пространства для маневра, я создал кокон, который связал наши ладони. После этого, не задерживаясь, я быстро опустил его руку на столешницу, убрав за миг перед прикосновением связывающие нас лианы, чтобы не было оправданий, что ладонь не коснулась поверхности стола. Глава 13. Стройка и подготовка к Академии. Получив передышку после собственноручного перенесения души человека в тело эльфа, я смог наконец-то побыть наедине со своими мыслями. В последнее время это стало роскошью, ведь даже когда я отдыхал, то продолжал в полглаза контролировать процесс сформирования тела или приглядывать за Нарука, для которой маленький лагерь стал роднее деревни, в которой она родилась. Сейчас же у меня появилась возможность не спеша подумать о том, чем я займусь в ближайшем будущем, чтобы не топтаться на месте, а продолжать развиваться, попутно развлекая себя и близких. После структурирования идей у себя в голове, я для начала направился вернуть долг человеку, который хоть и немного, но помог мне выжить и оказаться в деревенском приюте. Хотя если возврат долга можно было отложить на будущее, то узнать человека и что ему важно, нужно было сейчас. К тому же жизнь шиноби коротка, и если я промедлю, то могу никогда не отплатить за услугу, поэтому нужно было поторапливаться. Проще всего было узнать личность человека, а уже потом подгадать, когда у нее выдастся выходной. Из-за того, что по возрасту ей еще нельзя было пить алкоголь, я мог не бояться, что поутру нарвусь на нее в невменяемом состоянии. Но и с пустыми руками было нехорошо приходить, поэтому я прикупил в качестве гостинца коробочку со сладостями. Постучавшись в дверь, я дождался, когда мне откроет дверь заспанная Анка. Я надеялся увидеть ее в ее защитной сеточке, но вместо этого на ней была широкая футболка, прикрывающая не только верх, но и низ. Окинув меня одним глазом, она сосредоточила внимание на коробочке у меня в руках. Ничего не сказав, Анка подхватила коробку из моих рук и, развернувшись, пошла обратно в квартиру. Оставшись стоять около открытой двери, я посчитал такое поведение своеобразным приглашением и решился проникнуть в логово молодой змейки. Присев на ближайший стул возле лежащих на столе сладостей, я стал наблюдать за девушкой, которая по большей части машинально принялась заваривать чай. Правда, из Анка получилась плохая хозяйка, так как на стол была поставлена только одна чашка, и, видимо, большего гостеприимства я мог сейчас не ожидать. На меня обратили внимание, только когда была съедена первая порция данга. Приоткрыв глаза, зажмуренные от удовольствия, и продолжая наслаждаться сладостями, Анка стала более пристально всматриваться в меня. Я же, не желая соревноваться в гляделках, продолжит осматривать маленькую кухоньку, ориентируясь на то, что у этой девушки был такой же характер, как у каноничного Наруто. Я ожидал увидеть горы грязной посуды или коробок от сладостей. Вместо этого, я обнаружил, что кухня чуть ли не блестит, из-за чего мне захотелось осмотреть остальные комнаты, чтобы найти спрятанные грязные секретики, ведь не могло быть все так радужно. «Ну и кто ты такой?» — обратилась все же ко мне Анка. «Здравствуйте, я Узума Кинаки. Хаэм, странно, что-то я тебя не припомню, да и по движениям, похоже, что ты не под техникой превращения, а значит, скорее всего, не с работы. Возможно, вы уже меня забыли, но мы точно встречались в прошлом. Не надо мне тут выкать, обращайся ко мне просто Анка». «Хорошо, сестрица Анка, сойдет. Так ты говоришь, что мы виделись?» «Вроде бы да. Может быть, ты помнишь ребенка, которого нашла в разрушенной телеге и принесла в Канаху? Вроде было такое, а что, значит, я правильно пришел. Этим ребенком был я. Поэтому я хотел с тобой встретиться и поблагодарить за спасение. Знаешь, я уже и забыла о том случае и точно не ожидала увидеть тебя снова. Тебе сейчас сколько? 6 или 7? Нет, мне сейчас только 5 лет. Да, ну и ладно. Что ж, значит, тебе скоро поступать в академию. Готовишься? А откуда вы это узнали? Хех, сразу видно новичка, от тебя так и веет чакрой. При этом она облизнула свои губы. Если припомнить, то она с самого начала облизывалась, но я списал это на то, что она была голодна. Но теперь я подумал о природе змей. Я что, пахну чакрой? Это скорее не запах, а просто ощущение. Когда-нибудь и ты такому научишься, чувствовать, кто перед тобой, гражданский или шиноби. Вау, а хочешь, я чему-нибудь тебя обучу? А можно? Тебе это не трудно будет, если только немножко, но ты ведь принесешь мне еще таких коробочек, чтобы у меня были силы на тебя. С этого дня у меня появился новый мучитель, который напомнил, что не стоит забывать про растяжку. В первые дни после простой вроде зарядки я не мог даже нормально двигаться, не то, что продолжать дальше упражнения. И да, меня заставили садиться на шпагат, и повезло еще, что у меня было детское тело, не успевшее обрасти мускулами. Хотя Анка ко мне сразу стала относиться очень хорошо, записав чуть ли не в члены семьи, на самом деле она не забыла про осторожности, где работает, поэтому у меня за спиной стала собирать обо мне информацию. Если бы не то, что я знал о слежке и не мои растения, которые оплели всю деревню целиком, я мог бы случайно спалить свои возможности, не обратив внимания на маленькую змейку. Из-за этого мне пришлось даже сократить общение с Нарукой и другими узумаки, пока у Анка не пройдет обостренная стадия подозрительности. Зато теперь, пусть и с таким мучителем, я хотел сказать учителем, я мог объяснить, откуда у меня появились знания о чакре и о тренировках. Пока я узнавал поближе Анка, которая оказалась не такой стервой и садисткой, как я себе представлял, среди девушек в лагере назревал заговор. Увидев наглядно красоту эльфов, и какой стала Кушина в частности, остальные узумаки захотели быть похожи на нее. Вот только они планировали, чтобы Кузьма занялся изменением их внешнего вида, так как Кяри знала несколько техник, похожих на пластическую операцию. Она могла бы самостоятельно попытаться провести операцию на другом человеке, а вот для изменения себя, ей обязательно требовался ассистент. От того, что я узнал, мне даже стало страшно посещать лагерь, так как четыре девушки, у которых была общая цель, пугали меня больше, чем злой Биджу. Я бы и дальше продолжал обходить стороной лагерь, но у Кушины появилось желание вернуться в деревню и надавать кое-кому по наглой старческой роже. Хорошо еще, что я об этом узнал вовремя, а то бы вся конспирация полетела к чертям. Я-то думал, что была серьезная причина для возвращения в деревню, а оказалось, что женщина разозлилась на то, что мало того, что девочки не рассказали, кто ее родители, так и не передали ей детские вещички, которые Кушина связала своими руками. Как же она возмущалась, что Нарука не чувствовала материнской любви, пусть и переданной через маленькое, но теплое одеяльце. Зато ты сейчас можешь ей все компенсировать. Постарался я успокоить Кушину, когда поймав ее блуждающий кругами по лесу и вернул обратно. Ты не понимаешь, это совершенно не то. Я вообще теперь жалею, что согласилась на глупый план стариков, когда рожала Нарука. Они много лет учились вешать лапшу на уши, поэтому ты не первая и не последняя, кто им доверились. Я-то думал, что ты недовольна тем, что Нарука поселили в маленькой квартирке, оставив жить ее на пособие. А что тут такого? Разве не все так живут? Хотя, знаешь, лучше бы ее кто-нибудь приютил. Я слышала, в тот год появилось много детей, так что молоко бы для моей крошки нашлось. А разве тебя не возмущает, что ей не досталось вашего наследства? Так, а о чем я тебе говорю? Скорее всего, старики для своих внуков забрали мои шапочки, носочки и шарфик. А как же деньги и дом? А что дом? Дом бабушки, и мы в нем просто жили. И о каких деньгах ты говоришь? Как бы твой муж был каге, да и ты должна была хорошо зарабатывать. Так мы хорошо и зарабатывали, только и траты у нас были соответствующими. Ты вот знаешь, сколько Минато отдал денег за свои кунаи, сделанные на заказ, да еще из чакропроводящей стали. Вот, а ему их нужно было много. Так у вас денег вообще что ли не было? Были, но как бы, хе-хе. Потупилась передо мной Кушина и почесала в затылке. Знаешь, я тогда была немного нервной, особенно когда забеременела. Из-за этого тогда много вещей переломала. Мне, кстати, тогда очень помогло вязание, особенно на последних месяцах, когда я почувствовала, для кого я стараюсь. Как-то так, понятно, а то я собирался выбивать из старейшин ваше имущество и тайные техники. А у нас как бы не было тайных техник, тихо проговорила Кушина, пряча взгляд. Постой, а как же техники перемещения Минато или его Расинган? Я уж не говорю о твоих знаниях, ведь тебя, наверное, успели научить чему-нибудь в клане, да и Мита могла что-то передать тебе. Ну, Минато обо всех своих успехах рассказывал своему учителю Джирае, да и я делилась своими знаниями с ним или с дедом. У нас ведь не было чего-то эдакого, да и мы многим были обязаны деревне. Святая простота, все ваши техники должны были остаться у вас в семье, ну или быть обмененными на что-то равноценное. А так можно было, эх, получается, ты скорее всего ничему интересному не научилась, кроме того, что преподавали в академии. Я хорошо научилась рисовать различные печати. Ага, а после передала свои знания деревне, причем бесплатно. Знаешь, вообще-то создание печатей, это очень дорогие знания нашего клана и просто так не стоило ими разбрасываться. Простите. Эх, ладно уж, прошедшего не воротишь. Хорошо еще тебе хватило мозгов не учить никого детской технике клана. Да зачем она им? У них есть упражнения попроще, с листиком. Энда, счастье в неведении. Вообще-то тренировка Узумаки намного лучше, пусть и тяжелее. Это как сравнивать постройку замка из песка и возведение настоящего замка из камня. Перепроверив техники запечатывания, о которых знали в деревне, я убедился, что бабка Мита даже в преклонном возрасте не заболела маразмом. Передаваемые родственницы знания оказались в основном на начальном уровне, и если бы хоть кто-то додумался сопоставить все печати, которыми уже поделились с Канахой, то они могли бы увидеть, что получили пшик, до которого могли додуматься сами. Проще говоря, Кушине дали несколько уникальных законченных печатей, которые были узкоспециализированы и любые изменения в которых приводили к разрушению основы. Вроде получив уникальные печати, Канаха должна была стать новым монополистом, но имея пробелы в том, как нужно правильно рисовать, у них в лучшем случае получалось создать одну печать из десяти, которая не сразу разрушалась. Так, старикам оставалось радоваться, что в деревне есть еще одна Узумаки, могущая пополнять запасы печатей. Тем временем, Кушина обнаружила после смерти Мита, что закончилась ее учебная краска, которой пользовалась до этого девушка. Помогая Минато, она, используя свои запасы, расписывала кунай мужа, пока у нее была такая возможность. До этого считали, что у Кушины получаются печати только из-за ее принадлежности к клану Узумаки, но оказалось, что это была не единственная причина, а подсказать, как пополнить краску, было уже некому. Выяснив детали, я легко разобрался с обсчитыванием взрослого ребенка, которого берегли и не допускали до серьезных заданий, но наткнулся на другую проблему. После разговора меня ожидала Киари, которой вот прямо сейчас нужно было помочь, и никак нельзя было с этим повременить. Лича раньше людей, она боялась потерять свою работу, так как ее могли заставить заниматься неприятными для нее вещами, поэтому Текиари старалась не показывать другим свою женственность, и даже боялась быть красивой. Сейчас же, почувствовав себя в безопасности, проснулись простые инстинкты, которые говорили ей, что она может выглядеть не хуже, чем Кушина, которой досталось все просто так. Хотя Киари не дошла до серьезных преображений, но уже сейчас передо мной была не та забитая женщина, которую я первый раз встретил в стране травы, а имея багаж медицинских знаний, намного больше, чем у Цунаде, она, если бы захотела, могла стать первой красавицей в деревне по щелчку пальцев. Вот тут-то и крылась ее проблема. Хоть Киари могла стать красавицей по человеческим стандартам, но красота эльфов, по ее словам, это совершенно другой уровень. Позавидовав новой подруге, Киари и оставалось, что обратиться ко мне за помощью, ведь ей было страшно так сильно менять себя, но женская гордость не давала ей отступиться. Я так и не смог увидеть глубину проблемы, ведь для меня что люди, что эльфы были одинаково красивы, но зато я смог предложить, как мне тогда показалось, простой выход из затруднительной ситуации. Как же я потом пожалел, что упомянул, что могу помочь, таким образом, ведь для такого вмешательства во внешний вид требовалась определенная подготовка. Я предложил Киари, раз ей не нравится быть красивой человеческой женщиной, то почему бы ей не стать тогда эльфийкой, раз она видит в них свой идеал. Сказать-то я это сказал, но вот я не ожидал того, что и она об этом думала, пусть и с другим исполнением. Теперь же она требовала от меня помочь ей сменить свою расу, и чем раньше, тем лучше. Отговорившись пока тем, что это долгая процедура, я сказал Киари, что перед операцией мне нужно закончить с постройкой деревни для других Узумаки, а уже потом заниматься ей. Я мог бы сделать все быстрее, как с Кушиной, но первый вариант с переселением души был отвергнут женщиной, Поэтому нужно было заняться долгим преображением человеческого тела, из-за чего и ей пришлось уступить мне. Хорошо еще матери, узнав, как происходит изменение тела, раздумали делать своих дочерей красавицами, решив повременить до тех пор, пока те вырастут. Но вот незадача, из-за того, что мне в основном было лень сейчас заниматься операциями, мне пришлось покинуть лагерь и временно не возвращаться в него в образе Кузьмы, пока я не постою деревню, о которой говорил. Мне уже и самому надоело натягивать на себя другой образ и хотелось снова стать простым ребенком, от которого ничего не требуют сверх меры, поэтому я был рад уйти, но перед этим мне нужно было закончить свои дела и построить пару зданий. Размышляя о том, какие тренировки могут быть нам полезны, я решил преподнести их детям как что-то веселое. Если силовые тренировки проходили в фоновом режиме, а на растяжках нам приходилось страдать, то я хотел хотя бы часть нужных для шиноби умений натренировать с помощью игр. Так, тренировка реакции превратилась у меня в игру в вышибалы с обязательным рикошетом. Создав в качестве основы большой деревянный куб, в котором было пустое внутреннее пространство, я таким образом обозначил границы будущей игровой площадки. На первом уровне тренировки куб так и будет пустым, чтобы мы могли все видеть и вовремя реагировать, а вот на следующих уровнях будет множество изменений и дополнений. Мало того, что с каждым уровнем будет меняться обстановка, так еще и правила будут не статичными. Так, например, если в начале будет только один мяч, которым можно выбить соперника, то потом увеличится количество мячей и их раскраска. Начну описывать свои идеи с мячей. Первый мяч будет большой и белый. Из-за цвета его будет хорошо видно в комнате, и он должен быть достаточно мягким, чтобы не навредить при ударе. Прыгучесть у белого мяча как у обычного баскетбольного мяча, поэтому будет несложно бросать его так, чтобы отскочив, тот летел в цель. Следом идет зеленый мяч, который имеет меньший размер и большую плотность. Кроме вида у него будет еще одно немаловажное свойство, он будет иметь повышенную прыгучесть, из-за чего легко можно будет получить неожиданный рикошет со спины. За зеленым в игру будет вводиться желтый мяч, который соответственно будет еще меньше и плотнее. По виду он будет походить на теннисный мяч, но не стоит его из-за этого недооценивать, ведь на него не будет действовать сила тяжести, а в движение его будет приводить стартовый импульс, то есть бросок. Так запустив его в начале игры, он будет отскакивать от стен до конца игры, даже если врежется в человека. Предпоследним в игру вступит красный мяч, который будет похож на желтый мяч, но быстрее. На красный будут частично действовать законы физики, поэтому он будет летать не по прямой, как это делал предыдущий мяч. В отличие от остальных, которые можно поймать перед попаданием по тебе и ты не проиграешь, красный мяч ловить нельзя и от него нужно только уворачиваться. Для детей этого разнообразия мячей хватит на годы, особенно если учесть, что количественно мячи не ограничены. Позже же, когда ловкость перерастет детский тренажер, в игру будут добавлены мячи-хамелеоны и невидимки. Если первые можно будет заметить при движении, пусть и нечетко, то другие можно будет только услышать или почувствовать, что заставить попотеть и тренированных взрослых. Ну и в конце расскажу о игровом поле. Как говорил, сам куб будет иметь несколько уровней сложности, начиная открытым пространством, заканчивая лабиринтом. Кроме того, что будут добавляться дополнительные стены, которые тоже не будут находиться на одном месте, так в куб еще будет добавлена гравитация, должная имитировать поначалу прилипание к стенам, а после же сводящая вестибулярный аппарат с ума. На постройку такого куба ушло много времени, но это не было единственным развлечением, которое я придумал, но другие игры были попроще и походили уже на обычные тренировки. Так, например, простые прятки могли быть переделаны в поиск человека по оставленным им следам в лесу. Для этого пришлось даже найти участок леса и освободить его от опасной живности, поэтому можно было, не боясь тренироваться в сокрытии своих следов и чтении чужих, совмещая с выслеживанием животных. Девочкам понравилась новая игровая площадка, особенно после того, как были показаны ее возможности, а вот их матери были не в восторге, особенно Кяри. Хотя простые мячи не могли навредить ребенку, особенно на первых уровнях, но разыгравшись и видя наглядное подтверждение своим успехом, когда поднимаются уровни сложности, мы не сразу заметили небольшие с нашей точки зрения проблемы. Пусть падение на деревянные доски намного лучше, чем на каменные плиты, но даже так, от частого столкновения локтей и коленок с полом, У нас появилось большое количество ссадин. Мне с нарука, с нашей повышенной регенерацией, было плевать на царапины и небольшие синяки, но все эти падения наглядно отобразились у Карин, за что были наказаны все мы вместе. Вот только зря Кьяри запретила своей дочери играть с нами в мяч, ведь уже на следующий день Карин присоединилась к нам, сбежав из-под домашнего ареста. Хотя мы не знали про наказание, нам тоже досталось за то, что позволили ей играть с нами, и Кьяри не успокоилась даже после того, как Карин показала матери намотанные бинты на локтях и коленках. Из-за возникших разногласий доступ к кубу запретили нам всем, пока мать с дочерью не смогли договориться. Теперь за нашими играми будет всегда кто-то приглядывать, а после мы в обязательном порядке должны были проходить осмотр у Кьяри и недайками, если у нас найдут что-то больше, чем царапина. Пусть это решение было не лучшим, так как мы не сможем выкладываться по полной, но даже так мы смогли получить выгоды. Во время дежурства Кушины мы могли дурачиться еще больше, ведь она не оставалась наблюдателем, а присоединялась к нам, из-за чего нам приходилось объединяться против сильного соперника. С Кушиной детям было проще найти общий язык, ведь несмотря на то, что она получила воспитание от Мита, а после стала матерью, Красный Перчик осталась такой же пацанкой, предпочитающей помахать кулаками вместо того, чтобы сидеть на месте и заниматься монотонной работой. Мне даже иногда становится страшно, какой может вырасти Нарука с такой матерью, у которой ментальный возраст, похоже, не увеличился, а наоборот откатился назад. Видя же их вместе, когда те пытаются учиться, становиться спокойнее, ведь Кушина, зная все возможные уловки, не дает Нарука сочковать, при этом она старается объяснить дочери новый материал простым языком, из-за чего ей самой приходится дополнительно учиться. А вообще, у нас появилось некоторое подобие распорядка дня, хотя и весьма условное. Из-за того, что мы с Нарука утром находимся в пределах деревни, нам приходится выполнять простую зарядку самостоятельно и только днем. Если у нас получается пробраться в лагерь, мы можем по-настоящему заняться собой. Перво-наперво мы приступаем к медитации в стиле Узумаки. Перебирая выращенные цепи, мы пытаемся как можно более подробно запомнить ее структуру, и только после того, как сознание настраивается на нужный лад, мы наполняем цепь чакрой, стараясь не только ощутить каждое звено, но и почувствовать в них свою чакру. Пока от нас не требуют создавать свою цепь чакры, но уже сейчас мы тренируемся выпускать чакру наружу, стараясь придать ей плотность за счет контроля и количества. Мне в этом плане в какой-то степени проще за счет хорошего контроля, но даже так мне все еще непривычно выпускать сырую чакру без каких-либо формул. Со временем я, наверное, приноровлюсь работать на голом контроле, а сейчас же я, ограниченный количеством чакры в своем теле, учусь создавать небольшие и простые фигуры, развивая, таким образом, свое пространственное воображение. После того, как наша пятая точка онемеет от неподвижного сидения, мы переключаемся на гимнастику, чтобы разогнать кровь по венам и разогреть мышцы перед активными играми. Анка показала мне, в какие узлы может завязаться человеческое тело, поэтому мне приходится попотеть, чтобы при нашей следующей встрече с ней, меня насильно не скручивали буквой ЗЮ, наказывая так за лень, перед тем, как показать новое упражнение. А вообще встречи со змейкой стали для меня некой отдушиной. Жалко только, что видеться мы могли нечасто, ведь ее свободное время приходилось в основном на ночь. Ее детство и работа в отделе дознаний выработали у девушки, на грани приличия, черный юмор, и при этом, рассказывая о смешных для нее случаях, она иногда забывала, что перед ней ребенок. Из ее рассказов и недомолвок я узнал, что Анка после расставания с Рачимару прописалась в отделе дознаний. Поначалу она находилась в отделе как подозреваемая в сговоре, а после осталась там подрабатывать, общаясь с людьми, которые знали о прошлом Анка, и поэтому не шептались у нее за спиной, видя за ее возведенным фасадом, девушку с непростой судьбой. Анка поначалу хотела припрячь меня, как свою личную домработницу, за то, что она будет проводить со мной много времени и ей якобы будет некогда самой убраться. Я же ее обломал, когда пригрозил, что больше никогда не принесу ей данго или другие сладости, раз она выбрала такой способ оплаты. Единственное, на чем мы сошлись, так это на том, что я буду ей помогать с готовкой, взамен и сам буду вместе с ней питаться. После гимнастики мы отправлялись играть, то есть тренироваться в кубе. Когда же выпадали дни, что за нами некому было приглядывать, мы отправлялись в лес, играть в прятки. Когда один из нас прятался, другие двое должны были найти его, и побеждал тот, кто делал это быстрее. По-хорошему, за несколько раз мы должны были выучить весь предоставленный для игр участок досконально, но вот только мы прятались хорошо, если раз в неделю. Пока же мы отсутствовали в лесу, за это время местные обитатели затаптывали прошлые наши следы, создавая свои тропки. Поэтому, как в первый раз, так и в последующие разы, было тяжело не оставлять за собой следов на обновленной территории. К тому же, с каждым разом нам удавалось все лучше искать признаки, что тут кто-то недавно прошел, из-за чего прячущимся приходилось еще больше стараться остаться незамеченным. После игры у нас наступало время, когда нам приходилось, борясь со сном, загружать свою голову новыми знаниями, и лучше, если их будет больше. Хотя учеба у нас изначально планировалась на первую половину дня, нам приходилось учиться в свободное время из-за того, что мы редко когда могли попасть в лагерь сразу после завтрака. Больше всех на занятиях страдала Нарука, так как ей приходилось не только учить новый материал, но и наверстывать пропущенное время, когда ее ничему не учили. И все это нужно было сделать, перед тем как мы попадем в академию. Кушина не хотела, чтобы над ее дочерью кто-то смеялся из-за ее неграмотности, поэтому Нарука и оставалась, что грызть гранит науки и просить добавки. После уроков наступает время индивидуальных занятий, если на них еще оставались силы. Как уже говорил, Нарука на них подтягивает свои знания, а Карин занимается с матерью медициной. Я же вечера провожу с книжкой в руках, читая то, что мне посоветовала Нана. Полученные от Кери медицинские техники я полить пока не собираюсь, а вот оказать первую помощь я мог, не таясь. Перевязывая рану или накладывая пластырь, я всегда смогу, таким образом, незаметно кинуть исцеление, но это все только в крайнем случае, ведь в этом мире смерти бывают чаще, чем серьезные ранения. А вообще, Карин единственная, кто страдает ни за что, а только за компанию, ведь ей не нужно было поступать вместе с нами в академию в следующий год. Да, я хотел сделать так, чтобы она училась вместе с нами, но обстоятельства оказались против меня. Пусть сейчас мы не сможем стать одноклассниками, но я не опускаю рук, ведь уже создан новый план, как нам поселить Карин в деревне, точнее даже два плана. Если нам не помогут Хьюга, задолжавшие мне как минимум одну жизнь, через которых мы легализуем девочку, то придется мне приезжать в образе Кузьмы в Канаху, в сопровождении ученицы. Второй план был резервным, и это было все, что мы смогли придумать на скорую руку. А все потому, что все может быть переиграно, если Карин за эти годы передумает поступать в академию, а решит жить в новой деревне или где-нибудь еще. Но какое бы решение не было принято, это будет ее выбор и ее матери. Как бы я ни откладывал постройку деревни, мне пришлось взяться за проект, когда появился новый будущий житель. Хотя временно парень поживет в стране воды, но нужно было уже задуматься о выращивании новых домов, чтобы никто, приехав ко мне, не оставался без крыши над головой. Если с выделением временных жилых помещений у меня не возникало затруднений, то с постройкой необходимой инфраструктуры дела обстояли сложнее. Изначально я хотел построить деревню в центре леса, чтобы к нам было сложнее попасть, а деревья служили живой защитой, но убедившись, что куча людей с улучшенными генами так и не смогла найти даже мою полянку, я решил выбрать место поближе к морю. Дождавшись прибытия автобуса, я на нем добрался сначала до берега и первым делом на новом месте построил телепорт. Для своей деревни я не стал выбирать место, у которого была открытая лагуна или удобный доступ к морю, а наоборот, нашел место, где вода бьется об отвесные скалы и где нельзя высадиться на берег. Я выбирал место, где не поселятся обычные люди и в котором даже бандитам будет тяжело устроить себе лёжку. Я честно не понимаю, как, имея столько сил для изменения рельефа местности, шиноби довольствуются малым и не превращают свои деревни в роскошные курорты, хотя бы для самих себя. Поэтому, найдя место, которое мне просто подошло территориально, я собирался превратить его в частный пляж для своей деревни. Но для этого мне нужно было все рассчитать, чтобы нарисованные на бумаге стены не рухнули под своим весом в реальном мире. Выделяя время или посылая клона, я сначала облазил скалу со стороны моря, чтобы найти все трещины и образовавшиеся пещеры. Затем, с помощью земных техник, я укрепил фасад стены, избавив его от дефектов, потратив на это часть камней, которые были разбросаны повсюду в округе. Взяв с запасом, я остановился на 40-метровой толщине для своей стены, которая будет огораживать нашу деревню со стороны моря. Если против штормов такая толщина стены была явным перебором, то, если готовиться к тому, что к нам может прилететь шальная бомба хвостатых, то такой толщины могло не хватить. Чтобы точно знать, что с одной стороны можно было не ожидать прихода неприятностей, я продолжил заполнять все внутренние пустоты, превращая скалу в сплошной монолит. Правда, я об этом потом пожалел, но об этом чуть позже. Если судить по появившемуся котловану, то я поместил в новую стену чуть ли не двойной ее объем, но мне не было жалко камня, потраченного на нашу безопасность, ведь мне нужно было расчистить куда большую территорию для строительства деревни. Продолжая углублять котлован, я создал тихую бухту, в которую запустил морскую воду через проделанные глубоко под водой каналы. И раз уж я создал искусственный водоем, то решил для начала закончить с ним, а уже после заняться другими постройками. Оставив, так сказать, на вырост боковые стороны, я расширил водоем только посередине, а после засыпал берег мелкими камнями, превратив их в песок, и только после этого переместил прибрежный песок на берег, оставив его сушиться. Своим действием я дополнительно увеличил глубину перед скалой, отступив подальше от берега, оставив так место для загорающих и лежащих на шезлонгах отдыхающих. Я вырастил небольшой домик с длинной открытой верандой. По-моему, все же удобнее отдыхать под крышей, а не под зонтиком, чтобы случайно не обгореть на солнце, и к тому же с веранды можно было наблюдать за купающимися и своими детьми. Создав место для отдыха, я приступил к возведению главного здания в деревне, и нет, это был не дом главы. Основное здание, которое я должен был построить в мире с наемными убийцами, которые больше походили на воинов, была больница. Вот только моя больница должна была стать не обычной, а такой, в которой можно будет поправиться даже без лекарств и врачей. По внешнему виду, моя больница походила на перевернутую пирамиду, и выступала она над землей всего на пару этажей. Основная часть сооружения оставалась невидимой, а из-за ее размеров, центральная наземная часть предназначалась для прогулок на открытом воздухе. Если не знать про подземные этажи, то больница больше походила на кольцо, но вся изюминка заключалась в том, что на крыше, во дворе и даже внутри помещений были высажены лекарственные растения. Но и это еще не все, ведь первые подземные этажи были засажены лекарственными травами и грибами, но там были виды, для которых солнечный свет был не важен или даже противопоказан. Почему же я назвал теплицы и сады больницей? А все потому, что посаженные дополнительно цветы поглощали из лекарственных трав часть их полезных свойств, а также впитывали разлитую из-за них в воздухе жизненную энергию. Вампирские цветы могли не только аккумулировать в себе энергию, но и могли передавать ее через свои корни к основанию пирамиды. Таким образом, самая нижняя комната постепенно наполнялась энергией, пока однажды она не заполнит все пустое пространство, тем самым начав концентрироваться и оседать на стенках в виде капель. Завершающим штрихом будет момент, когда комната наполнится полностью живительной жидкостью, и только тогда лечащий эффект сможет распространиться на всю больницу. Так я собирался создать самоподдерживающийся цикл, когда энергия источника будет усиливать лечащие свойства растений, а те станут притягивать больше жизненной энергии, которая будет попадать через цветы в источник, и так раз за разом.